хороший мой прогноз. Всех первых часов, когда ты вступила в мой брейн. Запахом стервы в собственном соку. Траханных мыслей о нас. Хватит наших детей и папарацци. Выстрел! Тебе в лицо кидаю прогноз на год вперед. Без вопросов, без мата. Ты связался с тем психопатом. Ремень смен заткнет их детей. И они нас расстрелом поставят на смор. Твой стервозный час на мой безумный хардкор. Аномальность с ней, аномальность температур. То с